Глава 20. Каждого в конце концов ждет свое Ватерлоо. Уэндел Филлипс. Отступление. Попытка уточнить фамилию станционного служащего. Разнообразные толкования предчувствия миссис Меринг. Шали. Псевдонимы священнослужителей. Камелия и Катис Борн предсказывают будущее. Джон Пол Джонс. Нежелательный тонизирующий эффект чая. Апорты, газеты, веера и опахала, снова обморок, Бейн спешит на помощь, ошеломляющий заголовок. Обратная дорога отчаянно напоминала отступление Наполеона после Ватерлоо. Паника, спешка, неразбериха, а потом бездействие и отчаяние. В попыхах чуть не потеряли Джейн по пути на вокзал. Миссис Меринг была на грани обморока. Вблизи станции небеса разверзлись снова, и Терренс чуть не выколол Тосси глаз, раскрывая зонт. Бейн удерживал поезд практически силой. «Быстрее!» — поторопил я миссис Меринг, помогая ей выбраться из экипажа. «Поезд сейчас отправится!» «Нет-нет, без нас отправляться нельзя», — на полном серьезе заявила миссис Меринг. «Мое предчувствие...» «Тогда нужно спешить». Верити подхватила миссис Меринг под вторую руку, и вместе мы почти бегом проволокли ее к вагону первого класса. Припиравшийся с Бэйном станционный служащий смягчился при виде Тосси, путающейся в юбках и зонтике с оборочками, и подсадил ее в вагон, церемонно приподняв фуражку. «Знаю-знаю», — бормотнул я, — «выяснить фамилию». Искать носильщика было некогда. Мы с Терренсом, презрев сословные предрассудки, сгробастали корзины, ранец, свертки, пледы и Джейн и закинули все скопом в вагон второго класса. Я сбегал расплатиться с извозчиком, который, получив деньги, погнал так, словно за ним неслись пруссаки и Блюхера. Когда я влетел на перрон, поезд уже трогался, тяжелые колеса с каждым разом проворачивались все быстрее. Станционный служащий отошел от края платформы, заложив руки за спину. «Как ваша фамилия?» — выдохнул я, подбегая. Ответ заглушила трель паровозного свистка, поезд набирал ход. «Что?» — прокричал я. Снова раздался свисток. «Простите?» — крикнул в ответ служащий. «Фамилия!» «Нет!» — поторопил меня Терренс из тамбура первого класса. «Забирайтесь же!» «Иду! Как ваша фамилия?» Я прыгнул в вагон и промахнулся. Однако правая рука успела уцепиться за медный поручень, на котором я и болтался пару секунд, пока Терренс не ухватил меня за левую руку и не затащил на подножку. Прижавшись к поручню, я выглянул наружу. Служащий спешил скрыться в здании вокзала, втянув голову в поднятый воротник. «Фамилия!» — крикнул я в шум дождя, но служащий уже исчез за вокзальной дверью. «Что это с вами? Вознамерились повторить судьбу Анны Карениной?» — обеспокоился Терренс. «Ни в коем случае. Где наш купе?» «Третий с конца», — ответил Терренс и направился туда, где у окна, провожая взглядом стремительно удаляющийся перрон, стояла Верити. Дождь поливал опустевшую платформу. «Судьба, как и у всех, другой судьбы не жди», — продекламировал Терренс. «Ведь в каждой жизни моросят дожди, и дни бывают мрачные и унылые». Генри Лонгфелл. «Дождливый день». Перевод иерусалимского. Он открыл дверь купе. Миссис Меринг полулежала в подушках, дыша в обшитый кружевами платок. «А ты уверена, что 15-го именно у Тосси случилось знаменательное событие, а не у ее матери?» — шепнул я Верити. «Мистер Генри, Верити, садитесь сюда!» — позвала миссис Меринг, взмахнув платком. В нос шибануло пармской фиалкой. «И закройте дверь, сквозит!» Мы вошли, закрыли двери, сели. «И вот в обратный путь мы радостно пустились», — ободряюще улыбнулся всем Терренс. Никто не улыбнулся в ответ. Миссис Меринг всхлипнула в платок. Верити посмотрела встревоженно, а Тосси, нахохлившаяся в углу, чуть не испепелила его взглядом. Если она и пережила что-то судьбоносное, на ней это пока не отразилось. Она выглядела усталой, хмурой и промокшей. Оборочки поникли и не трепетали, а золотистые локоны пушились от влажности. «Могли бы хотя бы на чай остаться, маменька», — подосадовала она. «Ручаюсь, священник собирался нас пригласить. Это ведь не единственный поезд. уехали бы в 5:36, угостившись чаем без всякой спешки». «Когда возникает страшное предчувствие», — заявила миссис Меринг, приходя в себя. «Уже не до чая». Она взмахнула платком, и меня снова окатило удушливой фиалковой волной. «А ведь я уговаривала Мейсела поехать с нами». «Ваше предчувствие касалось полковника Меринга?» — уточнила Верити. «Он в опасности?» «Нет». У миссис Меринг появилось прежнее отсутствующее выражение, с которым нащупывают обломок зуба. «Там была вода. Ну что, если он упал в пруд и утонул? Сегодня как раз должны привезти эту злополучную рыбку». Миссис Меринг откинулась на подушке, шумно дыша в платок. «Папенька умеет плавать», — успокоила Тосси. «Он мог удариться головой о каменный бортик», — гнула свое миссис Меринг. «Что-то случилось, что-то ужасное, я чувствую». И не она одна. Я украдкой покосился на Верити. На лице ее было написано глухое отчаяние. Нужно с ней поговорить. «Принести вам что-нибудь, миссис Меринг», — предложил я. «Как бы выманить Верити из купе? Может, передать записку с проводником? Ах, ладно, будем решать проблемы по мере их возникновения». «Здесь довольно зябко. Не хотите ли дорожный плед?» «Холодно», — согласилась она. «Верите, пусть Джейн принесет мне шотландскую шаль. Тосси, тебе тоже?» «Что?» — Тосси безучастно смотрела в окно. «Ну, шаль. Тебе нужна?» «Нет», — огрызнулась Тосси. «Глупости. Здесь сквозняк. Захвати шаль и для Тосси», — велела миссис Меринг Верити. «Да, тетя Мальвини». Верити вышла. «Действительно сквозит», — заметил я. «А хотите, я попрошу проводника печку? Или нагретый кирпич под ноги?» «Нет. Тосси, почему, скажи на милость, ты отказываешься от шали?» «Жду чая», — буркнула в окно Тосси. «Я и вправду эстетически неразвита». «Какой вздор!» — возмутилась миссис Меринг. «Ты знаешь французский. Куда вы, мистер Генри?» Я отпустил дверную ручку. «Думал подышать воздухом на обзорной площадке». Я продемонстрировал трубку в доказательство. «Ну что за безрассудство? Там дождь льет!» Я сел обратно, посрамленный. «Верить вот-вот вернется, и мы упустим свой шанс, как упустили его в Ковентри». «Мистер Сент-Трэвис, велите Бэйну принести чаю», — продолжила миссис Меринг. «Я сбегаю». Вскочив, я вылетел из купе, пока меня не остановили. «Верить уже должна возвращаться с шалью. Если удастся перехватить ее в вагоне второго класса, можно...» Из предпоследнего купе высунулась рука и, ссапав меня за пиджак, втянула внутрь. «Ты где пропадаешь?» — спросила Верити. «От миссис Меринг так просто не отвяжешься», — оправдался я и, проверив, не идет ли кто по коридору, закрыл дверь. Верити опустила шторы. «Главный вопрос — что теперь делать? Я-то полагала, достаточно будет залучить Тосси в Ковентри. Она увидит епископский пенек, встретит мистера кандидатуру в мужья, ее жизнь изменится и диссонанс рассосется». «Но, может, так все и вышло. Может, ее жизнь уже изменилась, просто мы не знаем. Сколько нам мужчин сегодня попалось? И на пересадке в Рейдинге, и проводник, и священник. И тот, похожий на Криппина. Даже Сирилу нельзя сбрасывать со счетов, поскольку Терренс изучает древние языки, а по-гречески Сирил читается как Кирилл». «Отпадает», — без улыбки возразила Верити. «По милости Тосси, поездку в Ковентри он пропустил». «Лично я ставлю на священника», — заявил я, садясь напротив. «Слегка лупоглазый и занудный, на мой вкус, но у Тосси со вкусом уже доказана катастрофа. А как этот пастор пожирал ее взглядом, мы оба видели. Готов биться об заклад. Завтра он под каким-нибудь предлогом явится в Матчингзенд. Например, ударится в спиритизм или попросит совет насчет кокосового тира. И хоп, они влюбились». Тосси бросает Тернса словно горячую картофелину, и не успеем мы оглянуться, как в газетах уже объявляют о помолвке мисс Тосси Меринг и преподобного... «Бредни», — заключила Верити. «Ну почему же? Вполне вероятный расклад», — не сдавался я. «Ты ведь слышала, как они умилялись памятнику Аль...» «Бредни», — «Фамилия у него такая», — разъяснила Верити. «Преподобный мистер Бредни». «Точно». «Миссис Меринг поделилась, когда мы садились в коляску», — подтвердила она с мрачным кивком. «Славный молодой человек, этот преподобный Бредни, но несколько недалекий, абсолютно не понимает устройства загробной жизни». «Ты хорошо расслышала. Именно Бредни, а не какой-нибудь...» «Кредни?» — Верити покачала головой. «Нет, сказано было четко. Так что священник не мистер К». «Ладно, тогда у нас остаются еще те из Рединга. Или мачингенский священник». «Он ведь Арбитидж». «С его слов. Но вдруг это псевдоним?» «Псевдоним? Он же священник». «Вот именно. Прикрывает вымышленным именем непростительные для церкви грехи молодости. Не зря же он постоянно отирается в Мачингзенде. Явно положил глаз на Тосси. Кстати, а почему к ней священники так липнут?» «Мечтают о жене, которая будет помогать с воскресной школой и церковными ярмарками». «Барахолки», — пробормотал я. «Так и знал. А еще преподобный Арбитидж интересуется спиритизмом. И охотно уродует старинные церкви. Он...» «Он не мистер К. Я его нашла в архивах. Он женился на Камелии Катисборн». «На Камелии Катисборн?» Верити кивнула. «В 1897 году стал викарием в церкви святого Альбана в Норридже». «А станционный служащий? Я так и не разобрал его фамилию. Он...» «Тосси на него даже не взглянула. Она вообще за весь день никем не заинтересовалась». Верити устало откинулась на спинку дивана. «Пора признать очевидное, Нед. Судьбоносного события не произошло». «Но ведь в дневнике не сказано, что судьбоносное событие случилось в самом Ковентри». Попытался я приободрить Верити, не в силах видеть ее такой подавленной. «Только я никогда не забуду тот день, когда мы ездили в Ковентри. Может, оно ждет нас на обратном пути? Вот миссис Меринг предчувствует что-то ужасное». Я улыбнулся. «Предположим, поезд сойдет с рельсов, и мистер К вытащит Тосси из-под обломков». «Поезд сойдет с рельсов?» — с надеждой проговорила Верити, вставая и подбирая шаль. «Нам лучше вернуться, пока миссис Меринг не послала кого-нибудь на поиски». «Что-нибудь обязательно произойдет, вот увидишь. У нас остается дневник и смежное задание Финча. И до Мачингзенда еще полдюжины станций и пересадка. Может, Тосси налетит на мистера К на Рейдингском перроне. Или уже налетела. Например, маменька отправила ее за тобой, и тут поезд качнулся на повороте, и она упала прямо в объятия суженого. Вся такая утонченная, аристократичная и невыносимая. А он оказался автором епископского пенька, и сейчас они увлеченно обсуждают в купе викторианское искусство». «Нет». Тосси по-прежнему кисла в углу, угрюмо глядя в окно. «А вот и вы!» — встрепенулась миссис Меринг. «Куда вы пропали? Я насквозь промерзла!» Верити поспешно укутал ее плечи шалью. «Вы передали Бэйну насчет чая?» — спросила меня миссис Меринг. «Как раз иду. Встретил по дороге мисс Браун и вернулся проводить ее до купе». И я выскользнула обратно в коридор. Сейчас придется отрывать Бэйна от промышленного переворота Тойнби или дарвиновского происхождения человека. Но раскрытая книга лежала на сиденье, а дворецкий невидящим взглядом смотрел в залитое дождем окно. Судя по мрачному тону, которым он со мной заговорил, эскапада в соборе и ее возможные последствия не давали ему покоя. «Мистер Генри, можно задать вам вопрос о Штатах? Вы ведь там были? Правду говорят, что Америка — страна безграничных возможностей». «Да уж, пробелы по XIX веку надо восполнять. Кроме гражданской войны и нескольких золотых лихорадок, ничего на ум не шло». «Ну, безграничных или нет, свое мнение там каждый волен выражать свободно. И выражает, особенно в Западных Штатах. Миссис Меринг желает чаю», — передал я распоряжение. После этого я удалился на открытую площадку и встал там, делая вид, что курю трубку. А сам смотрел на дождь. Он снова превратился в мелкую морось. Тяжелые тучи нависали над раскисшими дорогами, мимо которых грохотал поезд. Отступление из Ватерлоо. Верите права. Нужно признать очевидное. Мистер К не появится ни в Рейдинге, ни где бы то ни было. Мы пытались залатать прореху в континууме, скрепляя оборванные нити, заманивая Тосси к назначенному месту в назначенный день. Но в хаотической системе не бывает отдельной прорехи. Каждое событие связано с массой других. Когда Верити кинулась спасать принцессу, когда я спустился с насыпи к вокзалу, мы затронули десятки, тысячи других составляющих континуума, в том числе и местоположение мистера К 15 июня 1888 года. Мы оборвали все нити разом, и холст на пространственно-временном станке начал распускаться. «Порвалась ткань с игрой огня, разбилось зеркало звеня», — процитировал я вслух. «Беда, проклятие ждет меня», — воскликнула Шалот. «Как вы сказали?» — раздался из открывающейся двери мужской голос. На платформу вышел здоровяк с густейшими усами и пенковой трубкой, которую он ожесточенно набивал. «Проклятие, говорите?» «Это Теннисон». «Стишата!» — презрительно буркнул он. «Дребедень, как по мне. Картины, скульптуры, музыка. Что от них прок в настоящей жизни?» «Согласен», — кивнул я, протягивая руку. «Нед Генри, будем знакомы». «Артур Т. Митфорд», — отрекомендовался он, сминая мне пальцы. «Ну что ж, попытка не пытка». «Не верю я в проклятие», — заявил он, смачно посасывая мундштук. «В судьбу, в предназначение, ерунда все это. Человек сам хозяин своей судьбы». «Хотелось бы надеяться». «Чистая правда. Возьмите хоть Веллингтона». Я выколотил трубку на рельсы и двинулся обратно в купе. Веллингтон, Жанна д'Арк, Джон Пол Джонс. Они сумели переломить судьбу, когда казалось все против них. Да и континуум голыми руками не возьмешь. Сдвиги, страховочные механизмы, избыточность. В одном месте убыло, в другом прибыло. Если так, то прав могу оказаться я, не верите? И мистер К еще попадется нам в Рейдинге. Вдруг он уже в нашем купе в эту самую секунду. Компостирует билеты или торгует сладостями в разнос. «Ага, держи карман шире. В купе нашелся только Бэйн. Раздавал фарфоровые чашки и разливал чай, который несколько не кстати оказал на миссис Меринг тонизирующее действие. Она села прямо, расправила шаль из шотландки и принялась отравлять всем жизнь». «Тосси, выпрями спину и пей. Это ведь ты хотела чаю. Бэйн, что же вы не принесли лимон?» «Я схожу на вокзал, узнаю. Может быть, там продается, мэм». Бэйн удалился. «А почему мы так долго стоим?» — не унималась миссис Меринг. «Надо было ехать экспрессом. Верите, эта шаль совсем не греет. Попросила бы у Джейн кашемировую». Поезд тронулся, и через несколько минут вернулся Бэйн. Такое впечатление, что догонял бегом. «Боюсь, мэм, лимонов не было», — сообщил он, доставая из кармана молочную бутылку. «Не угодно ли молока?» «От бог весть какой коровы! Благодарю покорно! И чай едва теплый!» Достав спиртовку, Бэйн принялся кипятить воду, а миссис Меринг начала подыскивать следующую жертву. «Мистер Сент-Трэвис», — обратилась она к Терренсу, попытавшемуся укрыться за томиком стихов. «Здесь слишком темно для чтения, вы испортите глаза». Терренс закрыл книгу и убрал в карман. Только сейчас, судя по выражению лица, начиная осознавать, как он влип. Бэйн зажег лампы и долил кипятка в чашке. «Ну что за уныние!» — упрекнула миссис Меринг. «Мистер Генри, расскажите нам о Штатах. Миссис Катисборн говорит, вы были на Диком Западе и сражались с краснокожими?» «Немного. Сейчас она спросит про скальпирование». Но нет, миссис Меринг интересовала другое. «А не довелось вам посетить сеанс баронессы Эвсапи в Сан-Франциско?» «Увы, нет». «Да как же так?» Миссис Меринг пожалела, что я даром потратил время. «Она славится своими апортами». «Апортами?» — переспросил Терренс. «Перемещением предметов в пространстве», — — пояснила миссис Меринг. «Вот оно», — догадался я. «Вот что случилось с епископским пеньком. Его апортировали на сеанс в Сан-Франциско». «Цветы и фотографии», — продолжала миссис Меринг. «Однажды апортировала воробьиное гнездо из самого Китая. С воробьем». «А как определили, что воробей китайский?» — засомневался Терренс. «Вряд ли он чирикал по-китайски. Почему бы ему не оказаться калифорнийским?» «А правда ли, что слуги в Америке не знают свое место?» Тосси в упор посмотрела на Бэйна. «И хозяева позволяют им высказываться об искусстве и образовании, когда заблагорассудится, как равным?» «Похоже, вселенная собралась рушиться прямо здесь, ни медля, ни секунды». Замялся я. «Миссис Меринг, а вы видели духа, когда испытали предчувствие?» Верите попыталась срочно сменить тему. «Нет, там...» Снова обращенный внутрь себя взгляд. «Бэйн, сколько остановок еще намерен сделать этот кошмарный поезд?» 8, мэм». «Мы превратимся в ледышки, пока доберемся. Велите проводнику принести печку и сходите за пледом». И так без конца. Бэйн добыл ей плед, нагретый кирпич под ноги и порошок от головной боли, который, по справедливости, полагался нам. «Очень надеюсь, что вы не думаете после женитьбы держать собак», — высказала миссис Меринг Терренсу и заставила погасить свет, который резал ей глаза. На следующей станции она послала Бэйна за газетой. «Мое предчувствие предрекало что-то ужасное. Может, произошло ограбление или пожар?» «Вы ведь, кажется, говорили про воду», — возразила Тосси. «Пожар тушат водой», — с достоинством отчеканила миссис Меринг. В купе вернулся Бэйн, похоже, снова вскочивший в поезд на ходу. «Ваша газета, мэм». «Фи, Оксфорд Кроникл», — оттолкнула его руку миссис Меринг. «Мне нужна «Таймс». «У газетчика не было «Таймс», — объяснил Бэйн. «Попробую узнать, нет ли свежего номера в курительном вагоне». Миссис Меринг откинулась на спинку сиденья. Терренс подобрал отвергнутую «Оксфорд Кроникл» и погрузился в чтение. Тосси снова уставилась безучастным взглядом в окно. «Как здесь душно!» — пожаловалась миссис Меринг. «Верите, принеси мне веер!» «Да, тетя Мальвине». Верите с благодарным видом выскочила за дверь. «Что за манера перегревать вагоны?» — обмахиваясь платком, проворчала миссис Меринг. «Форменное безобразие! Возить нас в таких нецивилизованных условиях!» Она скользнула глазами по развернутой перед Терренсом газете. «Не возьму я в толк!» Миссис Меринг оцепенела, не отрывая остановившегося взгляда от газетного листа. Тосси повернулась. «Что такое, маменька?» Миссис Меринг на подкашивающихся ногах попятилась к двери. «Вечером на сеансе!» — проговорила она и рухнула навзничь. «Маменька!» — Тосси вскочила. Терренс выглянул из-за газеты и тут же отбросил ее в сторону шуршащим комком. Миссис Меринг, к счастью, повалилась не в коридор, а на плюшевое сиденье, широко раскинув руки. Мы с Терренсом сгребли ее и совместными усилиями водрузили на диван. Тосси суетилась рядом. «Ах, маменька!» Склоняясь над бездыханным телом и зачем-то сдергивая с него шляпу, причитала она. «Очнитесь!» Тосси принялась хлопать миссис Меринг по щекам. «Маменька, очнитесь же!» Безуспешно. «Маменька, скажите что-нибудь!» Терренс подобрал брошенную газету и начал обмахивать пострадавшую. Миссис Меринг не откликалась. «Пожалуй, надо звать Бэйна», — посоветовал я Терренсу. «Да, Бэйна», — встрепенулась Тосси. «Он что-нибудь придумает». «Точно». Терренс отдал Тосси газету и выскочил в коридор. «Маменька...» Тосси приняла у Терренса эстафету по обмахиванию. «Ответьте мне!» Миссис Меринг затрепетала ресницами. «Где я?» — произнесла она слабым голосом. «Между верхним Элмскоттом и Олдемским разъездом», — ответила Тосси. «В поезде из Ковентри», — перевел я. «Как вы?» «Ах, маменька, вы нас так перепугали!» — воскликнула Тосси. «Что случилось?» «Случилось?» Миссис Меринг с усилием села и коснулась простоволосой головы. «Где моя шляпа?» «Вот, маменька». Тосси сунула мне газету и подобрала шляпу. «Вы потеряли сознание. Еще одно предчувствие». «Предчувствие?» — рассеянно проговорила миссис Меринг, выдворяя шляпу на положенное место и прикалывая шпильками. «Я не...» «Вы посмотрели на Терренса, потом оборвали фразу на полуслове, словно привидение увидели, а потом рухнули без чувств. Вам явилась леди Годива?» «Леди Годива?» Голос миссис Меринг обретал привычные обертона. «С какой стати, леди...» «Маменька?» — с тревогой окликнула Тосси, вновь умолкнувшую миссис Меринг. «Вспомнила. Мы вопрошали духов и принцессе Арджумант, и тут двери отворились». Голос начал срываться. «Кажется, именно в этот момент я хотела узнать, не утонула ли она...» Миссис Меринг снова отключилась, словно свечу задули. Голова скользнула на подлокотник, шляпа съехала на нос. «Маменька!» — истошно взвизгнула Тосси. «У вас есть нюхательная соль?» — спросил я, поднимая миссис Меринг с подлокотника. «У Джейн есть. Сейчас принесу». Тосси исчезла в коридоре. «Миссис Меринг», — позвал я, одной рукой придерживая ее, а другой обмахивая. Она норовила завалиться на бок. «Миссис Меринг! Может быть, расслабить корсет? Или хотя бы расстегнуть воротник? Нет, лучше подождать Тосси. Или, верите, куда же они все подевались?» Дверь со стуком распахнулась, и в купе влетел запыхавшийся Терренс. «Не могу нигде найти Бейна. Исчез, сокрылся от людского взора. Может, его апортировали?» Он с интересом уставился на миссис Меринг. «Так и не пришла в себя?» «Ушла снова», — объяснил я, обмахивая. «Как думаете, с чего вдруг?» «Даже не представляю», — опускаясь на противоположное сиденье, ответил Терренс. «Я читал газету, и вдруг миссис Меринг смотрит на меня, будто на призрак банку. Что в воздухе я вижу пред собою? Кинжал!» Уильям Шекспир, Макбет, перевод Корнеева. «Только это был не кинжал, а Оксфорд Кроникл, но все равно она рухнула, как подкошенная. Неужели ее мои литературные пристрастия так напугали?» Я покачал головой. «Она что-то говорила о принцессе Арджумант и о духах». Верите принесла веер. «Что здесь?» Она остановилась в растерянности. «Потеря сознания», — объяснил я. Тося отправилась за нюхательной солью. В купе впорхнула Тосси, следом за ней вошел Бейн. «Где горничная?» — спросил я, оглянувшись мельком на Тосси. «Вы отыскали соль?» «Я отыскала Бейна», — ответила она, раскрасневшись после беготни по вагонам. Дворецкий тут же занялся делом. Опустился на колени перед миссис Меринг, снял с нее шляпу и расстегнул воротник. «Мистер Сент-Трейвис, откройте окно», — скомандовал он. «Мистер Генри, подвиньтесь, будьте любезны». «Осторожнее», — предупредил я, отпуская миссис Меринг. «Ее клонит к штирборту». Но Бейн уже крепко держал ее за плечи. Я шагнул назад к Верити, не выпуская из рук сложенную газету. «Раз, два...» Бейн резко наклонил голову миссис Меринг к коленям. «Бейн!» — воскликнула Тосси. «Ах!» — вздохнула миссис Меринг и попыталась выпрямиться. «Дышите глубже», — велел Бейн, не убирая руку с ее затылка. «Вот так. Вдох, выдох. Хорошо». Только после этого он позволил ей откинуться на спинку дивана. «Что?» — растерянно захлопала глазами миссис Меринг. Бейн вытащил из кармана флягу с бренди и налил немного в фарфоровую чашку. «Выпейте». Он вложил чашку в обтянутые перчатками руки хозяйки. «Вот так. Хорошо». «Вам не здоровится, маменька?» — спросила Тосси. «Почему вы упали в обморок?» Миссис Меринг глотнула еще бренди. «Не помню. Теперь, впрочем, мне гораздо лучше». Она вернула чашку Бейну. «Далеко еще до Матчингзенда». «Что случилось?» — шепнула мне стоящая рядом Верити. «Понятия не имею. Терренс читал газету. Я продемонстрировал «Оксфорд Кроникл». И вдруг я осекся, уставившись на газетный лист, словно Макбет. Второй заголовок сверху, прямо под статьей о лодочном заторе на Темзе. «Гибель балиольского профессора». И ниже, более мелким, но все же достаточно разборчивым шрифтом. Как-никак «Оксфорд Кроникл», а не «Таймс». «Несчастный случай на реке унес жизнь профессора истории Мэтью Предика».